Исайя Богослов. Слово «богослов», возможно, не употреблялось во дни пророка Исаии, но его книга является твердым основанием для истинного богословия, то есть для учения о Боге и Божественном. Возьмем для примера только главные догматы христианской веры. Первое. Слово Божье. К пророку был голос «возвещай», а он спросил «что мне возвещать?» и получил указание: «Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». 46.8. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». 55.10.11. «Объявил Господь». Поэтому при всяких недоумениях и рассуждениях пророк советует: «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». 8.20. О нечестивцах у пророка читаем следующее: «За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так и слеет корень их, и цвет их разнесется, как прах. Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева». 5.24. Бог. Пророк написал следующее: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал». 6.1.2. Серафимы означает «огненные». Пророк видел Бога, описать которого не сумел, хотя у окружающих Бога существ, серафимов, различал лица, крылья и ноги. Серафимы восклицали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Говоря о Боге, пророк Исаия имя «Святый Израилев» употребляет больше 30 раз, имя «Господь Саваоф» более 60 раз и имя «Искупитель» 11 раз. Могущественно Божие стоит у него на первом месте. Господь Саваоф означает Господь сил или Господь воинств. Святость Господня стоит на втором месте, а близость Господня на третьем месте. Слово «искупитель» означает ближайшего родственника, который обязан выкупить и спасти попавшего в беду и отмстить за причиненные обиды. На нелепый вопрос, откуда взялся Бог, у Исаии имеется такой ответ: «Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его Господь Саваоф. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». 44.6. Может ли что быть перед первым и после последнего? А представление о Боге у пророка такое: «Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для житья». 40.22. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их щитам. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает». 40.26. «У него, то есть у Бога, ничто не выбывает, то есть не пропадает. Следовательно, закон сохранения материи и энергии был известен пророку Исаии около 700 лет до Рождества Христова». О месте пребывания Божьем у Исаии написано следующее: «Так говорит Господь: небо — престол мой, а земля — подножье ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? ибо все это соделала рука моя. И все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. 66:1-2. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес, Его святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. 57:15. Нечестивых же и грешников Бог через пророка предупреждает. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас? Господь как бы отвечает, сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я все знаю. Знаю и дерзость твою против меня. 33:7-28. Горе тому, кто препирается Создателем своим черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук? 45:9. Сын Божий у пророка Исаии как бы не упоминается, но сказавший о возвеличении в последующем времени Галилеи языческой, о том, что народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, об увеличении радости и веселья, пророк указывает причину этого в таком совершенном виде, как если бы она совершилась в его время. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. 9:6. Заметьте особенность. Младенец родился нам, а Сын дан нам. Господь Иисус сказал о Себе, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». От Иоанна 3:16. Иисус Христос родился в мир как младенец, но как Сын Божий дан нам. Только к Иисусу Христу могут относиться имена Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Никого из смертных нельзя назвать Отцом Вечности, потому что всякий человек имеет свое начало, а вечность без начала и конца. И Богом Крепким нельзя назвать простого человека, потому что с годами он стареет, слабеет и умирает. Евангелист Иоанн, говоря о Иисусе Христе, которого он назвал Словом, написал следующее. «Все через Него начало быть, что начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». От Иоанна 1:3. С ужасом и скорбью пророк Исаия видел отрицательное отношение евреев к Иисусу Христу, Сыну Божию, и написал. И будет он освящением, и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. 8:14. Хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток обратится. 10:22. Дух Святой у пророка Исаии упоминается несколько раз. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещания, но без Меня, и заключают союзы, но не по духу Моему, чтобы прилагать грех ко греху». 31. О жестоковыйных у пророка имеется такое вспоминание. «Они возмутились и огорчили святого духа его, поэтому он обратился в неприятеля их». 63:10. Покорным же Бог обещал следующее. «Я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». 44:3. Успех служения раба Господня зависел от исполнения Духом Святым. Бог сказал: «Положу Дух Мой на него, и возвестит народом суд, не ослабеет и не изнеможет, доколе не утвердит на земле суда, и на закон его будут уповать острова». 42:1-4. О Святой Троице, являющейся для человеческого ума непостижимой и необъяснимой, находим у пророка Исаии таковые слова: «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». 48 глава, 16 стих. Так мог сказать только Сын Божий до Его воплощения. А после Своего страдания и воскресения Господь Иисус сказал Своим ученикам следующее: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до окончания века. Аминь».